Глава 17. «Сиди здесь!» Отрывисто рычит Максан, а мгновение спустя я уже с легкой отропью смотрю на закрытую дверцу автомобиля и через окно на удаляющуюся широкоплечую фигуру в стильном костюме серого цвета. Раздается новый хлопок дверью, от которого я вздрагиваю, и в кильватер Максана пристраивается еще одна высокая фигура в таком же, как и у босса, сером костюме. Водителю не понадобилось команды, чтобы начать прикрывать спину своего вожака. Я моргаю, смотря на слаженно, легко, словно не по земле, а по воздуху, скользящие мужские фигуры. И есть четкое ощущение, что они буквально в следующее мгновение могут раствориться в туманном речном воздухе, воплотившись в огромных серых волчар. Я уже видела, как оборачиваются волки в деревне Марха. Но не скажу, что меня часто баловали этим зрелищем. Как-то больше приходилось наблюдать за неумелыми попытками сдерживаться мелких волчат. Взрослые, уже умеющие себя контролировать особи, старались в свете дня таким не заниматься. Публичный оборот без серьезной причины считался позором и следствием того, что оборотень не умеет сдерживать внутреннего зверюгу, а значит, опасен. Лечить надо. Геру, например, Марх учил розгами. Душевно так пару раз поучил, помню. Забыв обо всем, приникаю к окну автомобиля, стараясь рассмотреть картину переговоров, не упуская ни одной детали. Очень надеюсь, что это именно переговоры, а не начало драки. Тигров, высоченных, массивных и в то же время каких-то крайне подвижных, словно ртутные шарики, четверо. Они молча смотрят на приближающихся волков, и лица их непроницаемы. Похоже, в этом мире все-таки кое-кто имеет понятие о покерфейсе. Не права я была. И почему я уверена, что этот покерфейс в любой момент может смениться диким, кровожадным оскалом? Сердце стучит бешено. Чувствую, как паника подступает к горлу, мешая дышать и воспринимать происходящее адекватно. Как тут оставаться спокойной, если налицо численное превосходство тигров? Волки, конечно, крайне опасные твари, это чувствуется. И Максан упомянул, что он высший, что бы это ни значило. И больше чем уверена, что водитель у него тоже непрост. Но этих-то четверо. И мне лично даже смотреть на них страшно. Что будет, если они сейчас начнут драться? 100% положат моего работодателя. А я? А со мной что? Тут свидетели оставляют в живых? Сильно в этом сомневаюсь. Можно, конечно, попытаться спрятаться. Максан же сказал сидеть тихо и не высовываться. Если лягу на сиденье, то, может, и не заметят. У кошек вроде не самый хороший нюх. Что там больше доминирует? Зрение? Слух? Какого чёрта я не учила нормально биологию? Пока я пытаюсь перебороть паническую атаку, волки успевают дойти до тигров. Буквально в метре притормаживают, словно невидимые границы достигают. Останавливаются. И в то же самое мгновение в ряду тигров происходит рокировка. Двое синхронно отходят на пару метров. И точно так же делает шаг назад водитель Максана. Со стороны это все жутко похоже на какой-то церемониальный танец или обряд. Я с облегчением понимаю, что прямо сейчас драться никто не будет. И, затаив дыхание, принимаю жадно наблюдать за происходящим. Они о чем-то говорят. Причем первым начинает один из тигров. Высоченный, даже по сравнению со своими соплеменниками, мужчина. Светловолосый, с хищным жестким прищуром и тяжелым подбородком. Брутальный. Похож на какого-то актера из тех, что все время викингов играют. Но помощнее будет. И поопаснее. Как-то сразу ощущается, что такой походя на две половинки разорвет и дальше пойдет. Очень неприятный и опасный тип. Максан чуть уступает ему в росте и ширине плеч, но не во властности. Лица его я не вижу, но напряженная фигура, словно каменная, жесткая, с чуть опущенными в угрозе плечами, четко сигнализирует о том, что волк готов к нападению в любой момент. Черт! Глядя на этих зверюк, я как-то по-новому постигаю смысл выражения «стресс-переговоры». Тут напряжение можно ножом резать, и опасность ложками есть. Вожаки разговаривают. Я, не обладая волчьим слухом, естественно, не понимаю, о чем, потому сильно тревожусь. И ощущаю себя ужасно просто, беспомощной и нелепой. Я ничего не могу сделать, никак не повлияя на исход разговора. От этого еще больше давит неопределенностью и страхом. И в то же время взгляда оторвать от участников переговоров невозможно. Что-то завораживающее есть в том, как они стоят. Медленно, словно бы лениво, перебрасываются фразами. А на подсознании волк и тигр кружатся на лесной полянке, случайно встретившись во время охоты. Скалят друг на друга острющие белые клыки, топорщат шерсть на загривках, оценивают возможность драки и возможность уйти с поляны неподранными. В дикой природе хищники стремятся избегать поединков. Взрослые опытные звери знают, что любая драка, любая рана может быть смертельна, а потому чаще всего подобные встречи заканчиваются только показательными выступлениями. Каждый из участников демонстрирует свою готовность нападать и защищаться. И здесь решает только случай. Голос Николая Дроздова в моей голове, комментирующий наблюдаемую сцену, здорово сбивает градус накала. Я моргаю, выдыхаю. Волк чуть-чуть двигается вперед, не шагает, а словно бы телом подается ближе. А тигр в тот же момент плавно, текуче перемещается немного в сторону, филигранно уходя с линии прямой атаки. Голос Дроздова в голове классифицирует это как «ритуальные движения». И я начинаю улыбаться. Затем и вовсе смеюсь, сначала тихонько, но смех все усиливается, и я понимаю, что не могу себя контролировать. Передо мной волк и тигр ведут серьезнейшие переговоры, готовые перерасти в прямое столкновение. А у меня в голове Дроздов с профессиональным зоологическим умилением и так точно комментирующий каждое движение участников диалога. И смех мой перерастает в дикий хохот, до слез, до истерики. Закрываю рот ладонями, пытаясь унять ненужную сейчас реакцию организма на стресс, но ничего не выходит. Слезы текут по щекам, в горле клокочет. Чисто машинально за что-то дергаю в дверце машины и вываливаюсь на пыльный асфальт. Прямо руками вперед, не удержавшись. Потому что, оказывается, успела всей массой навалиться на злополучную дверцу. В последнее мгновение успеваю выставить руки перед собой и не обрадовать грязный асфальт, мокрый от слез физиономией. Но от инерции чуть ли не выпадаю полностью наружу, задержавшись в крайне нелепом положении. Руками вперед, ладонями на земле, половиной тела снаружи, головой вниз, а задницей, как можно догадаться, вверх. И легкий ветерок, свободно гуляющий по коже, радостно подсказывает, что юбка у меня тоже подверглась закону гравитации. То есть подол не на бедрах сейчас, а где-то в районе пояса.